Еще, кстати, пользуясь случаем, если это возможно. Сейчас, секундочку. Хорошо. Тут стихотворение, которое называется «Последнее». Порой всему, как дети, люди рады, и в легкости своей живут веселые. О, пусть они смеются, нет отрады смотреть во тьму души моей тяжелой. Я не нарушу радости мгновенной, я не открою им дверей сознания, и ныне в гордости моей смиренной даю обет великого молчания. Безмолвие прохожу я мимо, закрыв лицо в неузнанные дали, куда ведут меня неумолимо жестокие и смелые печали.